Дорогие друзья, мы с вами читаем сегодня 128-ю лекцию в цикле «Истории религий». Это 7-я лекция по зороастризму. Сегодня 23 августа 2022 года. В силу эпидемии я опять читаю эту лекцию в затворе, не под камеру. Тема лекции «Человек и его достоинство в зороастризме». Как я уже вам не раз говорил, зороастризм, даже самый ранний его пласт, Гатта Заратуштра, он хранит в себе не вот эту центральную ведическую традицию древней арийской религии, а ее, если угодно, провинциальную реплику. Но хранит очень своеобразно, не как ее воспроизведение, а как реакцию на нее, как отталкивание от нее. Потому что Зороастр осуждал традиционную религию его времени, жреческую, ведическую религию, и отталкивался от нее. Но, безусловно, очень много идей и образов ведических сохраняются в религии зороастризма и в отношении понимания человека, его судьбы, вообще центральная тема, да, что такое человек, кто я на самом деле, вопрос «кто я» – это центральная тема, по этому вопросу в зороастризме тоже есть наложение нескольких ведических, видимо, представлений и традиций, которые так или иначе представлены и в ведах. Если попытаться расположить в некой последовательности идею творения и бытования человека в религии Зороастра, то первое личность, первое человеческое лицо, с которым мы встретимся, это то лицо, которое именуется в Авесте Гайо Маретан, или позднее в пиклевийской традиции Гайо Март. Гайо Маретан – это в переводе «смертная душа», «смертное существо». И оно восходит к ведическому слову «мартанда». «Мартан» – это «мартанда», а «мартанда» на языке вед – это мертвое яйцо. История «мартанды» вообще очень таинственная, я о ней говорил и рассказывал в цикле ведической религии. В 72-м гимне 10-й мандалы Ригведы рассказывается, что Мартанда – это восьмой из адитьев. Это смертный сын Адити, поэтому и мертвое яйцо. То есть, как бы она снесла 7 яиц, как зародыши бессмертных богов, бессмертных адитьев, а восьмой смертный почему-то – Мартанда. И в Трайтирии Араньяки говорится, что Адити отложила Мартанду для рождения и смерти. То есть это порождение, вы помните, Адити беспредельное, но порождение для рождения и смерти, то есть для временного. Это древнее ведическое представление, которое, ну, практически параллельно идее Махапуруши, вот самопожертвование которого творится мир, это вот одно из таких основополагающих ведических воззрений, которое имеет своей целью показать, что человек, изначальный человек, так или иначе имеет божественное происхождение. Но его рождение и смерть ему имманентны. Вот это учение о Мартанде, или он сам добровольно отказался от своего бессмертия, принеся себя в жертву, это учение о великом человеке, о Махапуруше. В авестийской религии Гая Маритена упоминают как первого, кто услышал заповеди Ахура Мазды. Это не значит, что были какие-то люди до него, которые не слышали. Это значит, что человек как таковой, он предназначен к тому, чтобы слышать Бога. Потому что мы сейчас увидим, что Гайо Маритен сотворен. До него не было людей. Но в Фравардин Яшти, в 13-м Яшти, в 87-м стихе мы читаем: «Мы чтим Фраварше Гайя Маритена праведного, который первым услышал думы и заповеди Ахура Мазды, и из которого Ахура Мазда произвел семью арийских народов». Могут быть разные переводы этого места, суть его одна и та же. Это перевод Софьи Петровны Виноградовой. Важно то, что он первым услышал думы и заповеди Ахура Мазда. Он, сотворенный, услышал господина мудрого. В «Большой Бундахишин», который, как вы помните, излагает, рассказывает уже заново записанные, сохраненные в средневековом Иране, в сасанитском Иране, и особенно уже после изгнания из Ирана в Индии, сохраняет рассказы о творении, в «Большом Бундахишине» рассказывается 1А13. «Армаст творил телесный мир в 7 этапов. И 6-м этапом было создание Гайомарта из земли. Это случилось на реку Береки Дайте в середине земли. И в его тело было вложено семя, созданное из света и влаги неба. Он сверкал, как солнце, был ростом в 4 локтя, и ширина его равнялась высоте. Он был светящимся или сияющим и белым. Создание Гайамарта заняло 70 дней. Как вы видите, здесь прямо говорится о том, что он совсем был не похож на человека. Вот когда писалась Сикстинская капелла, и когда, помните, это изображение рождения человека, создание человека, тогда Бог касается руки Адама, и Адам – это прекрасный человек. Вот здесь ничего подобного, Гайомарт совсем не похож на человека. Смертная душа, созданная из земли, вылепленная из земли, она была, если угодно, кубом или шаром, сферой, как думают другие, а есть 4 локтя – это, ну, примерно 2 метра, потому что персидский царский локоть 53,3 сантиметра длиной. Так что это было такое большое, но соизмеримое с человеком существо. Изредка такие гиганты бывают сейчас среди людей высокие. Но он был сферический, по всей видимости, или какой-то другой иной формы, поскольку его ширина равнялась высоте, и он был светящимся и белым. И Бог его творит не в один день, не одним словом, а в течение 70 дней он лепился, создавался Армаздом, и в него было вложено семя, созданное из света и влаги неба. Когда мы говорим о Бундахиште, мы должны быть немножко аккуратны, поскольку, безусловно, уже творцам Бундахишна было известно, восстановленного Бундахишна, было известно христианство. Но у нас нет оснований отрицать, что и в первоначальном зороастрийском учении человек – это, как и в Библии, соединение персти земной и духовного семени или духа живого, как говорится в Библии, что он имеет двойную природу – божественную и человеческую. Собственно говоря, и Мартан де Вет тоже имеет божественное происхождение от Адити, он брат Адитьев, но одновременно он смертен, поэтому он имеет человеческую природу. Значит, человеческая природа – это природа смертная. Запомним это в зороастризме. В других текстах говорится, что Гагаямард был сыном Ахура Мазды из Пандармат, богини Земли, которая в то же время считалась и дочерью Ахура Мазды, ну, созданная им. Его рождение трактуется как сосвященное инцест, то есть священное кровосмешение. Но, безусловно, никому не придет в голову, ведь в Библии называть творение человека инцестом Бога и Земли. Понятно, что Земля – это творение, в нее вложено дыхание жизни, никакой это не инцест. Вот я думаю, что примерно то же самое и в образе брака Ахура Мазды из Пандармат, в результате которого родился Гаямард. По сути, это в человеческих образах брака рассказывается о вот этом двойном божественном от Ахура Мазды и земном от Спандармат происхождения человека. Человек – венец творения, но его объединяет с остальными шестью творениями общее назначение, потому что все благие творения стремятся к одной цели. Человек сознательно, а прочие по природному влечению, ведь все они созданы для одного – окончательной победы над злом. Мы помним, что так же, как и в Библии, зло возникает до человека, до творения мира. В Библии не рассказывается о том, как возникло зло. Об этом есть только спекуляции богословов, но оно существует до творения этого мира. Оно создано Богом как добро и по своей воле уклонилось ко злу. Ну, примерно такая же, как вы помните, идея и у Зороастра, и в Гатах, я об этом говорил, что ангроманию мог бы не стать злым помыслом, злой мыслью, если бы он сам бы не избрал это склонение. Он был бы совершенно другим и назывался бы иначе. Но он избрал зло, он избрал смерть, он избрал неповиновение Ахура Мазде, уничтожение его творений, превращение бытия в небытие, и поэтому он злая мысль. И потому борьба со злом есть цель всех творений. Вот иногда у нас задают вопрос, для чего сотворен мир? И, собственно говоря, не всегда христианские или, там, скажем, иудейские богословы могут однозначно назвать причину. Иногда говорят какие-то благочестивые, красивые слова, которые, в общем-то, являются, по большому счету, выдумкой. А здесь всё сказано ясно. Окончательная победа над злом. Человек сотворен для того, чтобы победить зло, вызванное вот таким уклонением к злу духа близнеца. Близнеца Спентаманию, Ангроманию. В одном из ревоятов, а ревояты – это интересные такие тексты уже позднего Средневековья и нового времени, это ответы, которые давали индийские зороастрийцы, как более опытные, более знающие, лучше сохранившие традицию иранским зороастрийцам, которые после многих веков гонений все-таки выжили, но выжили, многое потеряв, и они вот задавали вопрос, писали письма в Индию, и индийские учителя, священники им отвечали. Вот эти тексты написанные, кстати, последние тексты написаны на авестийском языке, эти тексты 15-18 веков, естественно, после Рождества Христова, они в некотором роде интересны, но, с другой стороны, они тоже опасны, потому что в них много очень наложений из индийской религиозной мысли, из тех же вед, из индуизма, в них исламские читаются какие-то следы, и где-то даже христианские. Потому что, как известно, в Индии христианство было принесено не западноевропейскими проповедниками, Они тогда уже проповедовали тоже, но было принесено в первый же век после Рождества Христова, по преданию апостолом Фомой. Так что в Индии было все, и это накладывало определенный отпечаток на ответы индийских зороастрийских мудрецов. Тем не менее, в одном из риваятов говорится, что из Мартанды созданы земля и небо, изначальный бык, воды и растения, но я предполагаю, что это поздняя аллюзия ведического Махапуруши. А вот что уж точно не имеется в Ведах, это то, что Гайямарт был погублен Ариманом и демоницей Аз, убит ими, согласие Армузда, который, как известно, в какой-то момент отступил перед Ариманом, о чем он рассказывал, и миром завладел Ариман. И он, и Ариман, и демоница Ас, они умертвили Гайямарта и другие все существа, сотворенные Армуздом, и первого быка, и первое растение, ну, вы помните, и, значит, испортили воды, испортили землю. Но нигде не говорится о том, что Гайямарт умер, погиб из-за того, что он совершил какой-то грех. Вот это особенность зороастризма, что первый человек, который мог слушать Ахура Мазду, который был очень странный, даже внешне, он был погублен с позволения Армузда, но не за его, Гайямарта, грехи. То есть то, что грех – последствия смерти, в этом случае таких утверждений нет. По крайней мере, я их не знаю. Из Гайямарта произошли, и в этом был смысл, если угодно, глубокий расчет Армузда, потому что Гайямарт, опять же, это похоже на Махапурушу, из Гайямарта произошли металлы, растения, животные, как и из перворастения и быка, вы помните, Анаита восстановила вот жизнь. Об этом я, опять же, уже рассказывал. И то, что было, по крайней мере, после восстановления, оно связано для человека со свободной волей. Это мы должны понять, это одна из важнейших особенностей зороастризма, которая его роднит, разумеется, и с христианством, это то, что человек создан со свободной волей. В Ясне, в Хаити 45, который называется «Ад Фраваршья», говорится: «А я провозглашу», с этого начинается просто это Хаити, «а я провозглашу, ныне слушайте, ныне услышьте, вы, кто приходит изблизи, и который издалека, ныне вы все уразумеете это, ибо ясно оно, да не разрушит мир вновь злой увещеватель, лживый злым предпочтением, ограниченный своим языком». Значит, вот тогда он разрушил мир, и этот мир был восстановлен из убитого, может быть, принесенного таким образом в жертву темными силами Гайямарта и быка, он был восстановлен. Но теперь запомните, говорится в этом Хаити, запомните, что вновь мир не должен быть разрушен Ангроманию, и вы не подчиняетесь ему, не следуете его лживым предпочтениям. Он ограничен своим языком. Почему? Потому что ложь ограничена языком. За ложью нет правды, нет объективной истины, за ложью ничто. Когда человек говорит правду, за ним есть некая реальность, которая соответствует тому, что человек говорит. За ложью нет никакой реальности, за ней пустота ада. И поэтому лживые обещания – они пусты, В них нет никакой объективности. А поэтому они ограничены только языком. И не делайте к ним, не отдавайте им предпочтения. Вот о чем говорится в 45-й Хаити, в первом ее стихе. А в 31-й Хаити, Таве Урвата, еще более четко утверждается эта свобода воли. Когда в начале Умазда ты сотворил наши жизни, Гаэта, и веры, Даэна, и разумную волю, Крату, своим помыслом, тогда ты поместил плотскую жизненную силу Аствантуштана, штана. Когда ты установил деяния и речи, в которых совершают люди свой выбор в свободе воли. Свобода воли – варена. Отсюда многие считают, и произошло слово «наша вера». Варена – это свободная воля. В пехлевийском варианте иранского языка варан – это ересь. То есть это свободное уклонение от истины. Итак, вы видите, что наши жизни, они основаны на свободной воле. И вот этой разумной воле крата. Крата – это сила, энергия. Отсюда правление, кратия, да, в греческом. Вот. А варена – это свободная воля как выбор, как... Ну, liberum arbitrum, да, вот в латинском языке. Вот люди свою свободную волю в этой системе осуществляют. Ну и, наконец, прочту третий из ясных фрагментов, это Хаити 43, Уштаваити. Говорится там, да исполнится по желанию Ушта каждого желаемое, которым по своей воле распоряжается мудрый Господь. Я желаю обрести силу, кшатра, с бессмертием, америтат, чтобы была поддержана аша, праведность, да подашь ты о благочестии, армаити, богатство в соответствии с жизнью по благому помыслу. То есть я желаю, я хочу. Вот желание человека – это важнейший момент человечности. Суть человечности – это его возможность желать. Да, эти желания часто бывают во зло, часто они бывают для Ангроманью, как бы они для Ахура Мазды, но уж тут, как говорится, ничего не поделаешь, сам человек делает свой выбор. Однако же, что произошло после убийства Гайямарты? Из семени Гайямарты, которое было сохранено, как по преданию, луной и очищено им, вырастает куст некого растения, которое обычно называют ревенем. Ну, вы знаете, ревень – это один из таких культурных растений, из которого делают массу всего вкусного. Вот вырастает этот куст, и из этого куста рождаются первые смертные люди после Гайямарты – это Машья и Машьяна. Значит, Гайямарт – это смертная жизнь, а Машья и Машьяна – это просто смертный Машья. Ну и Машьяна тоже смертный, но женского рода. Смертный и смертная. Вот можем так привести их. Эта пара постепенно уклонилась к почитанию девов и калжи. Говорит Бундахишн, 14-я, его глава, 11.30. О них подробно рассказывается в утраченном после мусульманского нашествия Чихрадат Наске Авесты. Как по преданию, сначала Машьи и Машьяна они как не испытывали никакого полового чувства друг к другу, они просто блуждали, сначала они хотели есть и пить, потом они начали пить воду, потом они захотели есть, встретили белую козу и научились доить у нее молоко, и долгое время питались молоком, а потом они встретили черного барана и его уже убили, поджарили на огне, съели его мясо, а его шкуру стали использовать для одежды, для прикрытия своей наготы. Они тогда стали испытывать половое чувство, и от них родились 7 пар близнецов. Но до того, как от них родились 7 пар близнецов, от них родилась первая пара детей, близнецов, мальчик и девочка, которые были столь аппетитными, что Машья и Машьяна их тоже сожрали. То есть имеет место и людоедство, антропофагия. Потом уже они сами стали просить Ахура Мазду, чтобы он менее симпатичными и соблазнительными делал детей, и, в общем-то, остальных они уже есть не стали. И вот эти 7 пар близнецов, в некоторых других текстах 6 пар близнецов, они дали начало всем расам и народам мира. Опять же, как вы видите, как и повсюду в мире подчеркивается идея, что все человечество, и черное, и желтое, и белое, и краснокожее, все произошло от одной пары. То есть все мы братья. Вот это очень важный принцип, который неприемлем, да, для расистов. Но, слава тебе, Господи, мы видим, что древние религии однозначно так утверждают. Но, тем не менее, Машья и Машьяна, они, как я уже говорил, лгали и поклонялись девам, за что были обречены аду. Они прожили около 100 лет и умерли. Об этом рассказывается в Бундахишне, в Большом, как вы помните, и в Малом, их две редакции. И это опубликовано в России в очень хорошем издании «Зороастрийские тексты», изданные в Москве издательством «Восточной литературы» в 1997 году. Через большое время после Машьи и Машьяны, когда уже люди достаточно размножились, появляется новое лицо, удивительное, тоже совершенно ведическое по своему происхождению, это Йима. Вы легко в имени Йима читаете имя Яма, индийское, или нордическое, Исаак, имя Имир. В пехлевийском варианте Йиму именуют Джамшид. А Джамшид – это не что иное, как Йима сияющий. Йима Шеэда, Джамшид. Это человек, который имел нравственное совершенство, и через нравственное совершенство мог обрести бессмертие. Его называют сыном Вивахванта, а Яма ведический – это сын Вивасвата, это солнце, сын солнца. Вивасват – это на санскрите сияющий. И само слово Яма – это двойник, близнец. Кого близнец? Богов? Тогда это нас возвращает к Мартанде. Да? Мартанда, он близнец, он один из сыновей Адити. Но мы помним, что в 10-м гимне 10-й мандалы Ригведы содержится замечательный по своей необычности диспут, спор Ямы и его сестры Ями. И вы помните, что Ями склоняет своего брата как раз к инцесту, к соединению, а Яма отказывается, потому что не таков, как он говорит, закон Митры и Варуны. И по убеждению большинства индийских интерпретаторов, именно этот отказ от инцеста сделал Яму божественным, восстановил божественность человека, и поэтому он владыка в царстве тех людей, которые после смерти достигают спасения. Вот здесь ничего подобного нет. Йима, во-первых, ну, Яма тоже, возможно, не первый человек, но это менее вероятно, но Йима совершил целый ряд больших грехов, подобно Маше и Машьяне, но намного более, я бы так сказал, серьезных. Хотя трудно сказать, какие грехи серьезнее, да? Людоедство или то, что сделал Йима. Что же сделал Йима? Йима отклонил служение пророка, передачу людям арты, то есть праведности, предложенной ему Ахура Маздой, и ограничился властью над людьми и землей, то есть ролью царя, которую тоже дал ему Ахура Мазда. То есть в мире, где властвовал грех после Маши и Машьяни, совершенного Йиму, Ахура Мазда избирает, чтобы он стал его пророком, чтобы он нес людям правду, нес людям закон Ашу, а Йима предпочел власть. Он отказался от звания пророка и согласился на власть царя, которую, надо сказать, ему Ахура Мазда дает на самом деле. Здесь мы видим принципиальное различие между Йимой и Христом, которому, как вы помните, сатана, совсем не Ахура Мазда, предлагает власть над всеми царствами мира, но Иисус отказывается от нее. Мы понимаем, что этот соблазн и его преодоление, он в тогдашнем контексте, где зороастризм был одной из важнейших религиозных систем, он звучал намного более актуально, чем он звучит для большинства из нас в нынешнем мире, где, ну, в общем-то, мало кому предлагают власть над Вселенной. Видевдати во втором Фрагарде так об этом рассказывается. Спросил Заратуштра Ахура Мазду. Ну, вы помните, что, в общем, практически вся Авеста, она начинается, каждая там позиция с того, что это беседа, все та же беседа или одна из бесед Заратуштра с Ахурой Маздой. Спросил Заратуштра Ахура Мазду. Господин мудрый, дух святейший, создатель живых творений плотских, с кем первым из смертных беседовал ты, Ахура Мазда, иным, кроме меня, Заратуштры? Кому ты явил веру ахуровскую, заратуштровскую? И сказал Ахура Мазда: с Йимой прекрасным, добростадным, о праведный Заратуштра. С ним первым из смертных беседовал я, Ахура Мазда, с иным, кроме тебя, Заратуштры. Ему я явил веру ахуровскую, заратуштровскую, и сказал о Заратуштре ему я, Ахура Мазда: согласись стать ради меня, о Йима прекрасный, сын Вивахванта, проповедником и распространителем моей веры. Но ответил он: Йима прекрасный, о Заратуштра, не сотворен я, не обучен быть проповедником и распространителем веры. И сказал о Заратуштре ему я, Ахура Мазда: если ты не согласен, о Йима, стать проповедником и распространителем моей веры, то взращивай мои живые творения, приумножай мои живые творения, согласись мои живые творения защищать, беречь и стеречь. И ответил мне он, Йима прекрасный, о Заратуштра: я твои творения буду взращивать, буду приумножать. Я согласен твои живые творения защищать, беречь и стеречь. При моей власти не будет ни холодного ветра, ни жары, ни болезни, ни смерти. И ему два орудия я принес, Ахура Мазда: рожок золотой и плеть, покрытую золотом. Йима принял две власти. Но эти две власти – это не власть священника, не власть пророка, а два аспекта власти царя. Золотой рожок подает, это рог изобилия, да, подает всяческие блага, для народа, а плеть понуждает народ исполнять закон, волю царя, закон Ахура-Мазды. Так вот, вы видите, рассказывается, что Ахура-Мазда не разгневался, не проклял, но снизил уровень, как это часто бывает. Ты не можешь, не хочешь вот этого высшего уровня служения, но я тебе дам более низкий уровень служения. Этот более высокий уровень, самый высокий, как вы понимаете, потом обрел Зарастра сам. Другие тексты объясняют, как и почему Има совершил этот грех, намекают на него, объясняют его. Это есть и в гатах. То есть, по всей видимости, сомнение в том, что Има совершил какой-то страшный грех, этот ли или другой, оно, в общем, ну, практически универсально. Дело в том, что в Ясне, в Хваэтумаити, то есть в Гате, 32-й Ясне, 8 стихе, есть эти уже слова. «В этих грехах стал известным даже Има, сын Вивахванта, который, желая удовлетворить наших смертных, сказал: мясо коровы можете есть согласно доле». Эти слова по-разному интерпретируются и зороастрийцами, и учеными, но очевидно, что в них есть понятие греха, понятие удовлетворения желаний, если угодно, граждан, народа. Царь удовлетворяет же волю народа, и ради удовлетворения этой воли он что-то народу позволил. То ли есть мясо, то ли что-то иное, приносить в жертву коров, возможно. Мы до конца этот фрагмент точно перевести не можем с авестийского языка. И непонятно, какой доли. Вы можете есть согласно доле. Имеется в виду, что в зависимости от социального статуса людей они имеют разные доли в этом мясе. Или человек извечно имеет долю свою смертного, в котором должен вкушать мясо. Или что-то иное. Это, опять же, не совсем понятно. Но в любом случае, Има в зороастризме очень твердо связан вот с грехом. Этот грех, вы видите, не отказ от священства. Это не считается даже грехом. А это вот какой-то иной грех, который произошел после и из-за отказа. Потому что если бы Има стал бы священником, он бы не стал бы удовлетворять народ. Он бы стал его учить. Но царь хочет снискать любовь народу, ну, разумный царь. И поэтому может прийти к большим очень грехам. О том, насколько хорошо было в царстве Имы, тем не менее, рассказывает сама Хаома, Сома, естественно, мужского рода, Заратуштри, это Видевдати. И этот фрагмент Видевдаты есть в Хумяште, то есть в Хаома-Яште, сохраненный в Ясне, 9-й Ясне, 4-5 стихи. «Вивахвант, первый смертный, что меня для плотской жизни выжил». Ну, это Хаома, да, это сок. Вот Вивахвант первый выжил Хаому. «Такая ему награда досталась, такое к нему обретение пришло. У него родился сын Има блистательный, добростадный, самый блаженный». Употреблено слово «хвалный». Вы помните, «хвално» – это, ну, аналог, да, харизмы греческой, то есть имеющий особую благодать. Я решил перевести словом «блаженный». «Самый блаженный среди рожденных, сын Целики среди смертных, который своей властью сделал бессмертными скот и людей, невысыхающими воды и растения, и ели они пищу неисчерпаемую». Вот, собственно говоря, великие дары, которые оказывается, дает не столько даже Йима, сколько и благодаря тому, что его отец Вивахвант, который в персидской версии, в иранской версии, в Шахнаме, был царем, а вовсе не солнцем, как в Ведах, вот он первый выжил Сому, Хаому. И поэтому ему был дан Йима блистательный, как некоторая награда за вот то, что он людям подал Хаому, и при Йиме был действительно золотой век, благодатное царство. Дальше я продолжаю. В царстве Йимы Смелого не было холода, не было жары, не было старости, не было смерти, не было зависти, сотворенной девами. 15-летним возрастом ходили и отец, и сын, пока властвовал добростадный Йима, сын Вивахванта. То есть, видите, отец и сын, они выглядели как 15-летние, ходили рядом, никто не мог их различить, вот, и умирали молодыми, а они, нет, не умирали, они же были бессмертными, так что вот они были бессмертными. Йима, и тоже это интересный древний ведический образ, Йима трижды раздвигает землю из-за умножения людей и скота. То есть люди и скот так умножились во время царствования Йимы, оно было очень долгое, там 700-летнее, что он просит землю расшириться, и она трижды расширяется. Многие видят в этом аналог трех шагов Вишну. Но потом происходит совещание Ахура Мазды и Амеша Спента с Йимой и его приближенными, его вельможами, на котором Ахура Мазда говорит, что вот грядет на землю потоп, грядет на землю морозная зима страшная, ужасные снега, а потоп будет после того, как снега растают, и ты должен к этому приготовиться. Опять же, какой-то аналог, да, библейского потопа, но не рассказывается причина этого, вот просто идет и все. И построй убежище, вара, крепость для людей и скотов в Эран-Веже, то есть в самом центре огражденной земли вот Ирана. И Йима строит эту крепость земляную, он спрашивает, как, ему объясняют, это Вендидат 2.21.43, ему объясняют, как ее строить, Ахура Мазда, он строит для людей, где он помещает 1900 самых достойных, крепких, здоровых людей, мужчин и женщин, и всяких животных, и после того, как это холода, потом потоп, пришли на землю, эти люди выжили. Они жили при каком-то искусственном свете, который им светил в каком-то вот этом мире. Там, в общем, произрастали растения. Это долгий был период вот этого морозов и потопа, но все они выжили, сохранили и населили землю. Кто-то остался и помимо этого. Вот. Рассказывает, что Йима был женат на своей сестре Яме. Их детьми были близнецы, сын Аспьян и дочь Зерешум, которые тоже вступили в брак между собой. Это Большой Бундахижин 35.4. То есть, если вы помните, что Яма отказался от брака с Ями, да, в ведической традиции, то здесь Йима спокойно женится на своей сестре и тем самым создает прецедент для того, о чем я буду говорить сегодня позже, для так называемого иранского брака, то есть кровосмесительного брака. Вардвисур Яшти или Абан Яшти рассказывается в 25-27 стихах следующее. О Йиме. Йима опять просит власти. Он не просит того, чтобы учить людей. Он просит власть над людьми. То есть, опять же, это то, что вот, характерно, что предлагал сатана, да, Христу. И просил он ее, Ардвисуру Анахиту, «Даруй мне такую удачу, добрая, мощная Ардвисура Анахита, чтобы стал я наивысшим властителем над всеми калшварами, то есть континентами, над девами и людьми, над волшебниками и паирика-колдуньями, над кавийскими и карпанскими властителями, чтобы от девов я спас и имущество, и припасы, и урожай, и стада, и покой, и почет, и даровал ему эту удачу Ардвисура Анахита. То есть Йима известен, конечно, как властолюбец. И ради власти вот он дает и есть мясо людям, и выбирает эту участь царя, а не священника. 19-й Яшт, 33-й стих, говорит, что он солгал, неистинное слово взял себе на ум. Что это было слово? Об этом не говорится. Но, может, это неистинное слово и было отказ в священническом служении и предпочтение царского служения, которое вроде бы принесло народу огромные блага, но в итоге, видите, вызвало страшное наводнение и морозы, и всяческую гибель, потому что оно было рассчитано на само себя. Если служение пророка ведет людей к Богу, то служение царя, оно тоже хорошее, царь, он заботится о людях, но это как бы забота внутри самого себя, внутри людей, внутри царя, внутри царства, в нем нет смысла, в нем нет абсолютного смысла. Это изживание бытийственности. Возможно, в этом и было то самое неистинное слово, которое взял себе Йима на ум. И дальше повествуется, когда же это лживое, неистинное слово он взял себе на ум, то отлетело зримо от Йимы хварно птицей. Йима сник и удалился, но еще дважды уходило от него хварно, пока не ушло совсем к спитами Заратушты. А до того хварно обретал Митра тысячеумный, Трайтаона, Фритон, царь, и Карсапа. Вот так рассказывается в Яште, это Замдет Яшт, в нем так рассказывается о том, как ушла вот эта благодать от Йимы. Повествуется, что после этого Йима ушел из своей страны, скитался, он женился на демонице, от нее произвел каких-то страшных животных, она ему родила. То есть это была такая абсолютная деградация. И Фердауси в Шахнаме также говорит, что после 700 лет замечательное правление Джамшид возгордился, объявил себя создателем, и тогда персы отошли от него и призвали иного правителя, араба, ну то есть мусульман. 100 лет Джамшид скитался и в конце концов был пойман и распилен пополам своим братом Спитуром. Эту историю знает и доисламская Авеста в Замьят Яште, этом 19-м, в 46-м стихе говорится: «Спитюра подлый, что ему распилил», упоминается. Так что от Маши и Машьяни до Заратушты, включая Йиму, грех и приверженность девам властвовали в мире. Свобода воли употреблялась во зло. И вот смысл Зороастра проповеди как раз был в том, чтобы показать правильный путь. Путь не служения девам, а служения Ахура Мазде. И вот здесь важно нам понять, что такое человек уже в его составе. В отличие от индуизма и той религии, которая нам известна в Индии, начиная уже с Упанишад и даже Сараньяк, в зороастризме тело совсем не считается чем-то иллюзорным, ненужным, маловажным. Наоборот, тело – это врата, тан-ик-хвеш, тело – это врата, тан и хвеш, к нравственной и духовной природе человека. Тан – тело, «Укрытие души у рван», говорится в Денкарте 478-14. «Тело поддерживается мудростью, душа спасается союзом обоих», то есть тела и души. Опять же, Денкарт 474-20-21. «Наилучшая из всех мудростей та, которая может водительствовать тело так, что никакое зло не может подступить к нему посредством души, и которая может водительствовать душу так, что никакое зло не может подступить к ней посредством тела». Денкарт 478-8-10. В позднем тексте сасанитском «Шаист не шаист» 15.4, есть такие слова. Когда Зороастр был восхищен к Ахура Мазде, он просил дать ему его руку. «Я неосязаемый дух», – отвечает Ахура Мазда. «Как же я могу молиться тебе, – спрашивает Заратуштра, – когда вернусь на землю? Каждый из нас дает в материальный мир гитик, свою кормилицу, даяк, повсюду, где он действует в материальном мире. Это тело, посредством которого он творит дела в духовном мире». То есть тело – это, если угодно, кормилица или оболочка, которая позволяет человеку творить дела в духовном мире, находясь самому в мире материальном. Это перевод американского ученого ирониста Абрахама Валентина Вильямса Джексона, о котором я вам рассказывал уже. В Денкарте это объясняется следующим образом. 583-5-7. «Дело обстоит так. Тот, кто превращает свое тело в крепость, и кто надзирает за ним, содержит в нем богов и не позволяет демонам войти в него». Вы помните, что это тоже очень древнее ведическое учение о человеке как стойле, стойле, в котором находятся боги. И вот Иран тоже об этом говорит. И опять же евангельское, что мы придем к нему и обитель у него сотворим, это из той же сферы, из той же области, что кто превращает свое тело в крепость от девов, к тому приходят боги. И сами боги его потом уже защищают. Тот, кто воинствует против бесплотных демонов, Дулджа Минок, в особенности не должен впускать в свое тело этих пятерых демонов. Жадность, зависть, похоть, ярость и позорное поведение. Тоже Денкарт. Но как это сделать? Зороастризм говорит не только о контроле ума, что характерно для индуизма, но и о контроле над делами, над поступками. Зороастризм – это этика дел. Роберт Чарльз Зеннер в своей работе, уже известной нам «Dawn and Twilight of Zoroastrianism», говорит, что богословские основания маздеизма основаны на нравственном своей сути видении жизни. А Жак Дюшес Гийемен, помните, замечательный бельгийский иронист, который прожил очень долгую жизнь, больше 100 лет, 1910-2012 годы, годы его жизни, он объяснял в своей статье в книге «История религионум» Лейденского издания. Наставления маздеинистской этики могут рассматриваться с двух позиций – поддержание жизни и борьба против зла. Для того, чтобы поддержать жизнь, необходимо обеспечивать собственное существование, разводя скот, возделывая землю и производя на свет потомство. Борьба со злом – суть война против демонов и любых существ, как людей, так и животных, служащих им. Поэтому зороастризм с самого начала непреклонен. Уже в Гатах, ясно 33, Тот-то своим словом, мыслью или рукой творит зло последователям лжи, или обратит друга своего к добру, такой человек творит волю Ахура Мазды и ублажает его. Насчет обращения друга к добру, это все, как говорится, нормально и понятно, а вот творить зло творящим зло, это, конечно, совсем не евангельская мысль, но это обычная ветхозаветная мысль. Вот врагу твоему творить зло, а другу твоему творить добро. Понятно, что в Евангелии Христос делает следующий шаг. Очень важный шаг, принципиальный шаг, который до сих пор многие понять не могут. В 48-й ясне известная строка «Пусть наступит конец грабежу, дайте отпор ему». Речь идет о самом обычном грабеже, о угоне скота, который практикуется среди номадических народов до сего дня. Вот, дайте ему отпор. То есть на зло надо отвечать силой, отпором. Не внимайте молитвам, мантрам приверженцев лжи, сокрушайте их оружием, ибо несут они гибель и нужду дому, общине, области и стране. 31 ясно, 18 стих. Так что вот эта борьба со злом силой, противление злу силой, о чем так хорошо писал Ильин, но только совсем не по-христиански, вот она для зороастризма понятна и ясна. Что же касается последователей правды, то тут наоборот. Владеет ли человек большим или малым состоянием, он должен проявлять благожелательность к последователям правды. Это 47-я ясна, 4 стих. Ибо муж, который благосклонен к последователю лжи, сам является последователем лжи. Ясно 46.6. Жизнь – добро, смерть – зло. Гайямарт был убит Ариманом. Ариман – зло, следовательно, убийство Гайямарта – зло. Поэтому пост, если это не ритуальное очищение, плох, ибо он ослабляет борцов со злом. Безбрачие – зло, ибо оно не распространяет жизнь на земле. Мертвое – нечисто, прикосновение к нему оскверняет и требует потому очищения. От омовения рук до сложных обрядов. Если, скажем, Ветхий Завет говорит, что пока женщина беременная, она чистая, а вот когда она родит, она 40 дней нечиста, то зороастризм утверждает противоположное. Пока женщина беременна, она нечистая. А вот когда она родит жизнь, она чистая. То есть совершенно вот другое понимание. В 34-й ясне, в 12-м стихе, это Гата, да, Зороастр задает вопрос Ахура Мазде. Что повелеваешь ты? Чего ты желаешь, как молитву, как благодарение? Скажи, чтобы было услышно, согласно чему распределят награды за исполнение указаний. Наставь нас с Ашей, с праведностью, на добропроходимые пути благого помысла в Охуману. То есть Зороастр спрашивает, вот что надо, чтобы получить награду, чтобы получить бессмертие? И ясно, что ответ следующий, я его уже вам прочел: боритесь со злом. В Иране не было благоговения пред жизнью как таковой, как в буддизме и в брахманизме. Зло должно побеждаться силой оружия. Надо было истреблять животных ангроманью, в том числе волка, например. Надо было истреблять врагов. При сасанидах, особенно во времена Картира Кирдера, помните верховного священника в III веке после Рождества Христова, происходили широко казни и преследования манихеев, христиан и буддистов, и множество христианских мучеников, пострадавших в Персии, тому свидетельство. Впрочем, после завоевания Ирана мусульманами маздеисты утратили всю свою воинственность и перестали ее проповедовать. оказавшись сами гонимым меньшинством или терпимым меньшинством, они как бы перевели вот эту борьбу со злом в более, ну, менее кровавые, в более мирные, гуманные формы. Зороастризм отрицает, в принципе, самоубийство, которое позволено только в случае, если иное может вызвать отказ от веры, апостасию. Первоначально в зороастризме, вы это увидите даже сегодня, я буду цитировать соответствующие тексты, совершенно не запрещалась мясная пища, были жертвоприношения с мясом связанные и имевшие символику принесения в жертву быка, и мясо вкушалось. Но постепенно, уж не знаю, под влиянием ли Индии или само по себе, зороастризм приходит к тому, что вкушение мяса – это серьезный грех. Причем объясняется это так, что да, в древности и при зороастре это разрешалось, потому что общество было менее развитым, не более развитым, а менее развитым еще. И зороастр допускал, как помните, в одном месте говорит Христос, «По маловерию вашему дал Моисей вам право на развод». А вначале было не так. Вот так же тут говорят, что ну, не могли люди вынести этого, тем более они были скотоводы, поэтому им разрешали есть мясо. Но по мере приближения к концу мира, а зороастрийцы ведь они детерминисты, они четко знают, когда наступит конец мира, человек все более и более утончает и совершенствует свою природу, которую должен спастись. Грешники, наоборот, ее все более и более сквернят. И вот поэтому для зороастрийцев теперь вкушение мяса невозможно. Известный авторитетный первосвященник Адурбат Махараспандан, то есть Адурбат сын Махараспана, в IV веке после Рождества Христова объяснял, строго воздерживайся от вкушения мяса коров и любых домашних животных, ибо даже если ты съешь лишь кусочек, ты совершишь грех. Даже если верблюд заклан другим человеком в другом месте, а ты ешь его мясо, то это то же самое, как если бы ты сам заклал его своей рукой. Зороастрийцы уже объясняют давно, значит, с эпохи сасанидов, что следует довольствоваться молоком и растительной пищей. Воздержание от животной пищи – преддверие воскресения. Половая жизнь в зороастризме направлена на деторождение. Поэтому, я как говорил уже, осуждается аскетическое воздержание от брака, но осуждается однозначно гомосексуализм и распутство, хождение к проституткам считается великим грехом. Великая шлюха – один из самых страшных демонических образов зороастризма. Вы помните, что именно так называют демоницу, которая уговорила Ангроманию, значит, восстать против Ахура-Мазды. Нельзя смешивать чистое семя ревнителей веры с грязным семенем нечестивцев. Не смешивай семя с семенем последователей лжи. Утверждается. Значит, соответственно, браки с неверными или просто с грешными людьми, или с людьми немаздоинистской веры запрещены. При том, что гмоздоинистская религия сейчас невелика, ее последователей несколько сотен тысяч во всем мире, то, понятно, это довольно сложное требование. Каждое рождение в браке новой жизни – помощь Ар-Мазду в борьбе с Ариманом. Считается, что демоница похоти, Аз, побеждается вкушением пищи и брачными отношениями. Если в христианстве вот, желание есть побеждается постом, то здесь желание есть побеждается тем, что человек просто ест. И понятно, когда он поест и выпьет, он уже не хочет больше есть. А если у него есть потребность в половой жизни, то вот есть жена, есть у жены муж, и ты можешь эту потребность, тоже эту похоть в правильных брачных отношениях уничтожать. Казалось бы, логика зороастризма побуждало сказать, что коли есть похоть, то можно с кем угодно ее удовлетворять. Надо сказать, что был такой реформатор, плохо кончивший, Маздак. Он жил в 450-530 годах после Рождества Христова, который так и учил. Вообще он был одним из первых, как мы бы сейчас сказали, социалистов. Он призывал, что все надо раздать поровну, что все сокровищницы, все хранилища пропищи, зерна, все надо разделить на нуждающихся, потому что это были времена голода в Иране. Вот всем надо раздать. Богатым людям и царям надо отпустить всех женщин из своих гаремов, оставить себе одну жену, но, в принципе, можно иметь половые отношения со всеми женщинами, а женщинам со всеми мужчинами, потому что всем должно быть поровну. Маздак очаровал шаха Кавада, и в 491 году шах упразднил брачные законы. Он распускал действительно гаремы и свои, и гаремы вельмож, и раздавал пищу из хранилищ, поскольку наступил голод. Но потом Кавад осознал вообще, или, может быть, его сын Хасров Анушерван, младший брат другого сына Кавада, который был последователем Маздака, вот Хасров осознал и Кавад, к чему это ведет, и, в общем, в конечном счете Кавада казнили, и распорядил, чтобы казнили его старшего брата, и вот таким образом с маздакизмом было покончено. Но вот в зороастризме есть вот эта идея, что похоть, желание, оно побеждается не борьбой с ним, а ее услаждением, как там, помните, такая школьная поговорка: если тебе ж чего-то хочется, поддайся этому. Вот лучший способ борьбы с соблазном – поддаться ему. Ну вот примерно так рассуждали зороастрийцы, и вот Маздак довел это до, как всегда бывает, до абсурда. Но, в принципе, логика в этом есть. Логика заключается в том, что твоя задача – бороться со злом. Ты должен быть сильный, бодрый, довольный, тогда ты победишь зло. Понимание тонкой духовной природы зла, которая действует и через тело, и через душу, и через соблазны, и через гордыню, вот в такой степени в зороастризме не встречается. Вот тонкой разработки аскетики в зороастризме, сколь мне известно, нет. Очень своеобразный, ну и надо вам честно сказать, не очень приятный, но очень важный для зороастризма категорией является так называемая хвайтва датха. Хвайтва датха в переводе означает данный, подаренный ближнему, родственнику. На пехлевийском это хведода. Что это такое? Это как раз инцестный брак, кровосмешение. Хведода или хвайтва датха распространенная очень и совершенно неосуждаемая, а наоборот восхваляемая в зороастризме традиция. В Бундахишне говорится, что Ариман знает, что Армаст может создать, вначале еще перед творением, что Армаст может создать солнце, соединившись со своей матерью, и луну, соединившись со своей сестрой. Это уже эпоха зурванизма, когда Армаст сам рожден зурваном. То есть уже в каноне инцест как нечто весьма доброе. Демон Махми повествует Армазду о том, что у Аримана есть такое знание. И действительно, в Ясно-Хаити, в исповедании веры маздаинийской, в знаменитой Ясно-Хаити, это 12-е ясно, важнейшая молитва, в ней прямо говорится о хвайтва-датхе. Надо сказать, что эту строку многие ныне зороастрийцы убирают, но, как говорится, слово из песни не выкинешь, она есть. Вот этот кусок, 7-9 стихи Ясно-Хаити, звучат: «Я маздаясниц, исповедую себя как маздаясниц, зороастриец, принося клятву и делая выбор. Присягаю благой мысли – мыслью, присягаю благому слову словом, присягаю благому делу делом, присягаю вере маздеяснийской, прекращающие набеги, слагающие оружие, поощряющие хвайт вадатху, праведной, которая из сущих и будущих вер величайшая, наилучшая и прекраснейшая, которая ахуровская, заратуштровская, ахурамазде принадлежит все доброе, это присяга вере маздеяснийской. Вот так об этом говорится. Сейчас иногда говорят, что вот эти два слова, поощряющие хвайтва датху, они вставлены позже. Ну, даже если они вставлены позже, если о них нет в самих словах Зороастра, то в любом случае эти слова были не случайно вставлены. То есть в какой-то момент и очень давно вот этот принцип инцестного брака распространился в зороастризме. Подробный анализ с массой сопоставлений, я не хочу на это сейчас тратить время, вы найдете при желании в статье Луи Герберта Грея, американского профессора первой половины XX века, которую он опубликовал в энциклопедии религии и этики в 8-м томе, посмотрите страницу 456. Также его перу принадлежит «The Foundations of the Iranian Religion». Это Journal of the Kham Oriental Institute, Бомбей, 29-й год, 15-й том. Авеста 5 раз упоминает кровосмесительный брак как положительное явление. В гатах, самих по себе гатах, ведь 12-я, ясно, она не гата. В гатах об этом не говорится. Но греческие и римские авторы, напротив, часто упоминают персидский брак, брак между родителями и детьми, единоутробными братьями и сестрами и в царской семье, и в обычных семьях, особенно среди магов, то есть священников. Ксанф Лидийский, которому, ну, он современник Геродота, да, это 5 век до Рождества Христова, у него есть история Лидии, ну, а Лидия, как вы помните, это Малая Азия, это страна, которая вплотную примыкает к Персии, много раз Персией завоевывалась. У него есть такие слова: «Мужчины-маги сожительствуют со своими матерями, они также могут вступать в связь с дочерями и сестрами». Есть люди, которые говорят, что это вставки, это поздние, значит, поздние искажение, Ксанф об этом не писал, но мы доказать это не можем. Вообще, на самом деле, его цитации обычно высоко ценят, считают, что это образованный и знающий человек. Пихлевийские тексты очень рекомендуют такой брак. Считается некоторыми учеными, то тем же Греем, что это древняя индоевропейская традиция, так как ее признаки обнаруживаются среди прусов, балтский народ ныне, растворившийся среди немцев Пруссии, среди литовцев и ирландцев, особенно брак отца с дочерью. Грей указывает, что маги пытались насаждать эту форму брака среди единоверцев, обычных, но общество это плохо принимало. Геродот, который вообще любит, ну вот как бы, вот объяснить любое явление как каким-то волевым импульсом какого-то конкретного человека. Это вот такая особенность. Он указывает, что этот брак ввел Камбис, женившись на двух родных сестрах. Да, с тех пор эти браки стали практиковаться и существовали, это уже, естественно, рассказывает не Геродот, но это факт просто объективно, существовали примерно до X века после Рождества Христова. С тех пор, поскольку и такие браки осуждались всеми соседними обществами и считались крайне нечистыми, и люди просто отворачивались от таких инцестных пар и их детей, то это и в индуизме, и в исламе, а зороастрийцы жили среди индуистов, мусульман и в какой-то степени христиан, то стали практиковаться браки между двоюродными братьями и сестрами, дядями и племянницами, и они до сих пор являются наиболее распространенной и любимой формой брака среди зороастрийцев. Вы знаете, что кросс-кузенные браки в большинстве религиозных традиций, ну, в общем, по крайней мере, не рекомендуются, как то и осуждаются. Геродот в третьей своей книге так описывает вот этот прихоть Камбиза. Камбиз созвал царских судей, поскольку дело, которое он задумал, было вопреки обычаю, и спросил их, нет ли такого закона, который разрешал бы сожительствовать с сестрой человеку, который этого пожелает. Судьи дали ему ответ, который был одновременно и безопасным, и соответствовавшим справедливости, сказав, что хотя они и не нашли закона, разрешающего брата сожительствовать с сестрой, но зато они нашли иной закон, который разрешает царю персов делать все, что он пожелает. После этого царь женился на своей сестре Атоссе и на другой своей сестре. Об этом рассказывает довольно подробно, кстати говоря, Мэри Бойс в своей книге, переведенной на русский язык «Зороастризм и зороастриец». Но в этой всей истории с вот этим инцестным браком для нас интересно другое. Что, вы понимаете, все это восходит ведь к Яме, к Йиме и его сестре, восходит к Мартье и Мартьяне, то есть восходит к самым началам зороастрийских представлений о человеке. Все эти браки были браками брата и сестры. А вот в Ригведе такой брак в 10-й гимне, 10-й мандалы, осужден. И Яма от него воздержался, его отверг. И интересно, что и здесь Зороастр на самом деле, хотя действительно у Зороастра нигде нету прямую слов об этом браке инцестном, и мы знаем, что вроде бы его жены, они не были его сестрами, ни одна, но Зороастр во всем отрицал ведическую традицию. И вот я хочу здесь просто, дорогие друзья, задать вопрос, как бы, быть может, и этот инцестный брак, который стал таким распространенным, что даже вошел в символ веры, возможно, этот инцестный брак – это тоже отрицание ведической традиции. Все, что в ведах хорошо, то у Зороастра плохо, и то, что в ведах плохо, у Зороастра хорошо. Некоторые вещи потом вернулись, да, отвергнутые Зороастром, например, употребление хаумы. А другие, наоборот, как вот инцестный брак, утвердились и, ну, существовали до, по крайней мере, сравнительно недавнего времени. Есть ли он сейчас, мы не знаем. Официально его не может быть, потому что законы, государственные законы практически всего мира такой брак категорически запрещают и не регистрируют, и осуждают. Что касается общего законодательства, то религиозный закон в Иране абсолютен, в Иране, среди зороастрийцев, абсолютен, как и в исламе шариат. Считается, что вот эти законодательные нормы надо обязательно соблюдать. Несвободное соблюдение закона, как в христианстве, где типикон, который благочестивые христиане ласково именуют типикошей, он, в общем, рекомендателен. Строгих абсолютных законов немного. Они в основном сводятся к законам 10 заповедей. Все остальное – это рекомендации, которые человек более или менее приближается. Даже сам апостол Павел говорит, что вот Христос указывает, что если тебя бьют по одной щеке, подставь другую, но я такого сделать не могу, говорит, я несовершенен, я такого сделать не могу, честно говорит апостол. Вот и так все в христианстве, понимаете, в меру сил, постепенно. Здесь же религиозный закон абсолютен. И поэтому совершенно другое значение царства. Тем более, что Йима, царь, выбрал царство, и впрямую нигде не сказано, что сам этот выбор царства – это грех. Вот то, что он научил людей мясу, то, что он там их вел в какие-то другие соблазны – это грех, а само по себе выбор царства не есть грех. Царь Ардашир Папакан, Артаксеркс, уже сасанидского времени, 224-240 годы его правления, писал, что религии и царство – братья. Ни один из них не может жить без другого. Религия – Дэн, основание царства. И царство – защитник веры. Нашим бы поклонникам царства бы очень понравились эти слова древнего иранского правителя. Хосров Анушерван, другой шахиншах Ирана, указывал, эти даже слова вошли в Денкарт, 129, «Алиман более всего страшится соединения в одном человеке доброй веры и царственности». То есть царь, который при этом благочестивый, верующий человек, это самое страшное для Алимана. Ну вот такое представление о царственности было и остается в зороастризме. Но надо сказать, что царственность зороастризм утратил. Вера осталась, народ остался, а царственности больше нет. И представление о будущем, о приходе Саашьянта, помните, я рассказывал в предшествующей лекции о Саашьянте, путь Саашьянта будет расчищен, будет подготовлен царем в охраном великолепном. То есть царство не противоположно пророчеству, а оно в дружбе с ним. Так же, как вы помните, Зороастр был в дружбе с царем Виштаспы, и если бы не было бы Виштаспы, то зороастризм никогда бы не стал мощной религией. Он бы остался верой там нескольких человек, чудаков. А благодаря царю Виштаспе он стал верой многих племен арийских. Так что вот отношение между царством и священством совсем не такое, как в христианстве. Богу Божье, кесарю кесарево. И нет, здесь все не так. Кесарево и Божье соединены и слиты очень тесно вместе. В зороастрийской этике очень важное место имеет патман, принцип меры, патман – мера. Денкарт прямо пишет: у арийцев всегда восхвалялся, или в Иране, всегда восхвалялся принцип меры, и осуждались крайности и неисполнение обязательств. Денкарт 429.11. Патман – это ведь и договор между Армаздом и Ариманом, что их битва будет ограничена определенным числом тысячелетий. И поскольку вот этот, помните, об этом вам рассказывал, этот патман не нарушил ни Ариман, ни Армазд, ну и люди не должны нарушать договор. Из этого следует, что заработная плата должна выплачиваться полностью. Скопидомство и ростовщичество – смертные грехи. Бизнес строится на честности и уважении к договору. Вот этот седьмой сундук, сундук еще не полный, это совсем не симпатичная вещь, и над ней не только Пушкин смеется, но и зороастризм ее осуждает. Но честный процент допустим, утверждает Сад Дарбанд Хош. Дело в том, что честный процент – это те деньги, которые могли бы быть получены как прибыль в случае, если бы деньги пустили в оборот. А поскольку ты сужаешь деньги, ты этот процент не получаешь. И поэтому этот дополнительный процент суженных денег, как утраченную прибыль с оборота, ты имеешь право получить. Так вот совершенно по-современному решается в зороастризме проблема ростовщичества, то есть нечестного процента и честного допустимого процента. Очень жестоко в зороастризме осуждается отказ от помощи ближнему. Видевдат говорит о том, что отказ от помощи ближнему – это совокупление с демоницей лжи. Этому образу предшествует беседа Ахура Мазды с Заратуштрой, естественно. «Кто эту пару моих птиц у спитама Заратуштра? Самку и самца. подарит мужу праведному Паше благой, это подобно дарению дома со 100 колоннами, с 1000 перекладин, с 10 000 проемов, с 10 000 окон. То есть подарить двух птиц, чтобы они еще и потом размножались праведнику, это все равно, что подарить колоссальный царский дворец. Помните, и тот, кто поднесет праведнику даже чашу холодной воды, не потеряет награды своей. А кто подарит мясо величиной с тела этой моей птицы породарш, петуха, никогда не спрошу я Ахура Мазда, я Ахура Мазда, у него больше другого слова. Ты пройдешь в наилучший мир, то есть в рай. Опять же, видите, здесь говорится о куске мяса, то есть о том, что тогда мясо ели в далекие времена. А дальше вот идет разговор о совокуплении с ложью. Сраоша, награждающий, спросил ложь, прижав ее палицей. О, ложь неблагодатная, беспомощная, ты одна из всего мира плотского без сношения рожаешь. То есть ты порождаешь ложь из пустоты, и отгнусавила ему демоница ложь. Сраоша, награждающий, добросложенный, из мира плотского я не рожаю без сношения, ибо имеются у меня 4 самца. Они меня так покрывают, как и другие самцы, и спускают семя в самок. Сраоша, награждающий, ложь спросил, прижав палицы. О, ложь неблагодатная и беспомощная, кто из этих самцов первый? И отгнусавила ему демоница ложь, Сраоша, награждающий, добросложенный. Тот из этих моих самцов первый, кто даже малого заслуженного дара не дает просящему праведному мужу. Дальше говорится о других грехах. Но важно, что самый страшный грех – это не подать милостыню просящему милостыню праведному человеку. Опять же, обратим внимание на маленькую деталь. Все время подчеркивается праведнику, который в дружбе с Ашей. Грешнику не надо подавать. Это принципиально отличает зороастризм от христианства, где твоя рука правая не должна знать то, что делает рука левая, когда дает милостыню. Ты не должен думать, кому ты даешь. И просящему у тебя дай, и все. Здесь надо бороться со злом, и поэтому не давать, а поощрять добро, и поэтому давать праведнику. Но Христос понимает, что главная и самая эффективная борьба со злом – это побеждать зло добром. Вот этого в зороастризме нет. Зло побеждается праведным гневом и воздаянием. Чтобы человек мог бороться со злом и творить добрые дела, он должен молиться. Добрые дела не творятся просто от поворота сердца. Всю жизнь человек готовит себя к добрым делам, словам и поступкам. И сутью этой подготовки является молитва. Иногда мы не понимаем смысл вообще молитвы, и не обязательно зороастрийской. Вот смысл молитвы – это общение с Богом, которое приучает человека к богообщению и, соответственно, к жизни в Боге, в том, чтобы действовать в соответствии с волей Божьей. Ну, Ахура Мазда требует не совсем того же, что требует Иисус Христос от своих последователей, но, по крайней мере, молитва как средство исполнить волю Творца, она столь же распространена в зороастризме, как и в христианстве. И можно предположить, что некоторые элементы даже исламской молитвы, они взяты из зороастрийской молитвы. Вот давайте посмотрим, как строится зороастрийская молитва. Зороастрийская молитва начинает с омовения лица, рук и ног. После этого надо развязать пояс, кусти, и, держа его перед собой, примерно так же, как держат на иконах свой покров Богородицы, представить себя перед Создателем. При этом надо смотреть на горящий огонь, как на образ Ахура Мазды. Во время молитвы молятся Ахура Мазде и проклинают Ангроманию. Вот понимаете, в христианской молитве нет проклятий дьяволу. Заклинание есть при крещении, но проклятий нет. А здесь проклинают Ангроманию. Читаются молитвы, которые я уже вам читал. Это Ахунвар, Ахунова Ирия. Это Айрьема Ишьё. Помните, пусть желанный Арьяман придет на помощь мужам и женам Зороастра, на помощь их благим помыслам. Часовец заслуживает желанного вознаграждения. Для того я прошу желанной награды за праведность, которую определит Ахура Мазда. Читается обязательно символ веры. Вот тот самый, который я вам частично читал сейчас, и который, по-моему, я вам читал до этого полностью, это 12-е ясно. Молитвенное правило продолжается 5-7 минут, но оно повторяется 5 раз в день. Первое – это хавани, утром, когда приготавливают хаому. Вторая – в полдень, рапитва. Третья – молитва узаяра, вечером. Ночью – душам умерших. Душам умерших и их духом-покровителем фраварши. Это Ависрута. И на рассвете Уша. Уша, как вы помните, это утренняя заря. Эос, да, у греков. И вот на рассвете надо встать, разжечь или поддержать огонь и начать борьбу с наиболее сильными в эти часы демонами, читая молитвенное правило. Молитва по учению Видевдата, это Фрагар 19, это дух самого Ахура Мазды, то есть это фраварши Ахура Мазды. То есть молитвы, ну, переводя на христианский язык, это святой дух. Вот мы, читая молитву, мы исполняемся святого духа. А в 19-м фрагарде Видевдата говорится следующее. «Призови сюда, о Заратуштра, мою фраварши, Ахура Мазды, ее величайшую, наилучшую, прекраснейшую, крепчайшую, разумнейшую, самую доброформенную, чьей душой является мантра святая», то есть молитва святая. «Сам призови сюда, о Заратуштра, это творение Ахура Мазды». И дальше Заратуштра говорит: «Я призываю сюда мантру святую, полную хвално, хварены». Результат молитвы – это ее обратная связь. 50-е ясно, Катмо и Урва, объясняет. «А я вам, Ахурам», ну это говорит Заратуштра, «а я вам, Ахурам, запрягаю быстрейших скакунов, победоносных, служащих возвеличиванию вашему Мазда, сильных преданностью Арти и Вохуману, таких, на каких вы домчитесь к нам, да будете вы мне в помощь, шагами, что известно как принадлежащие молочному возлиянию, я приближаюсь к вам, Мазда, протянув руки, к вам с поклонением искренним, к вам искусством благого помысла». То есть Вохуману вдохновил. «С этим почитанием я приду, восхваляя вас, о Мазда, с деяниями благого помысла, Сашей. Когда я буду вольно властвовать над своей наградой, то я, возрастая в силе, буду в страстном стремлении к щедрому». Вы, я думаю, даже в ритме чувствуете некоторую близость к ведам. Вот это гимны вед, они очень похожи на этот текст. Но молитва, как вы понимаете, она идет к Богу, возвращается к человеку, да, придает ему силы для новой молитвы, для нового почитания, для нового творения праведности. Поэтому говорится об Аше. Благой помысел с Ашей, Вохуману и Аша идут вместе. Вохуману побуждает к Аше. И тогда человек будет возрастать в силе, в стремлении, в страстном стремлении к щедрому. А щедрый – это, естественно, Ахура Мазда. Задает вопрос В 48-й Ясне, ее называют Ясна Езида, Ахура Мазда, справедливость победит ли ложь ныне? Это законный вопрос. Ложь не побеждена при Зороастре, но он положил начало победе над ней. И мир Челиады объясняет в своем словаре религий, что подвижник истины Ашван, достигший состояния мага, то есть сильного, может стать Езата и соединиться со Спентом Аинью, то есть благим умом, святым умом. Твори добро просто потому, что это добро, объясняет Адурпад Махраспандан, великий священник, да, Мабидан Мабет, живший в 290-371 годах. Вот очень характерно, очень зороастрийское, но, по сути говоря, и общий этический принцип. Твори добро просто потому, что это добро. То есть, не думая о цели, не думая о том, чем тебе это воздастся, это добро, ты знаешь, что это добро, действуй. Судьба человека зависит от ежеминутных выборов его воли, а воля свободна. Так и именуют зороастрийцы сами себя азаткам, те, чья воля свободна. Их воля не захвачена грехом, оно принадлежит самому человеку. Но как же, если мир сотворен в определенное время, на определенное время, если победа окончательно Ахура Мазды определена, если, кстати говоря, маги действительно верят в то, что звезды определяют судьбу, как же тогда соотнести с этим свободу воли? Не случайно ведь маги увидели звезду Христа и пришли к нему с востока. Маги умеют читать по звездам, но как же это соотнести? И вот так же, как Плотин в неоплатонизме, да, так же и в зороастризме указывается интересная дихотомия. На пихлевийском языке это звучит так: «гете пад бакст, менок пад куниш», что означает «материальное в соответствии с судьбой», гете, гетик, да, материальное в соответствии с судьбой, бакст, духовное, менок, в соответствии, пад, с волей, кунишн. То есть тело живет в соответствии с судьбой, но ты это тело выправляешь, ты им действуешь, в нем же дух, в нем же урван, да, дух, ты им действуешь в соответствии с твоей свободной волей. В пихлевийское время так осуществляется бегство от детерминизма. В пихлевийское время иранцы различали бакст, вечную неизменяемую судьбу, и багобакст, то есть, если угодно, баго, божественная или благая судьба, судьбу, которую могут изменить боги, вняв молитве и жертве. Покаяние известно зороастризму, еще как известно. Покаяние происходит в двух формах. В форме очищений, очень сложных, очень там подробно описанных в том же Веравдате, и в покаяниях как изменениях ума, то есть как метанойи. Покаяние именуется патет. Я совершаю это покаяние, дабы искупить мои грехи, обрести награду за добрые дела, содеянные мной, и для благополучия моей души. Вот такая форма исповеди. Потому что добрые дела уничтожаются, если человек не приносит покаяние за злые дела. А если он приносит покаяние за злые дела и как бы их исповедует и аннигилирует, тогда добрые дела начинают сиять, как солнце, и приносят награду. Жак Дюшес Гейемен резюмирует таким образом: на практике маздеист столь постоянно вовлечен в скрупулезную борьбу с нечистотой и смертью и тысячу иных осквернений, подвергаясь этой угрозе даже во сне от пресносущных демонов, что он редко чувствует себя свободным в устроении своей жизни. То есть принцип свободы воли есть, Но несовершенство человека делает его постоянно зависимым от грехов и осквернений, которым он вольно и невольно подвергается. Но какой же результат, какой же итог, какое же сияние победы или, наоборот, ужас поражения ждет зороастрийца? Об этом, об эсхатологических ожиданиях в зороастрийской религии, об индивидуальной и коллективной эсхатологии мы поговорим, дорогие друзья, на следующей и, видимо, последней лекции по зороастризму.